Глава 38. Вот и доктор Ватсон пожаловал. Дальше события мелькали, как в тумане. Вот я, вопреки желанию, просыпаюсь в карете. Пуговица с драконом на пиджаке принца больно давит на щеку. Нахмурившись, я лицом сползаю на его рукав. Его высочество что-то спрашивают, но я не разбираю слов. В голове шум, а в теле разбитость. Я в невесомости. Сразу отключаюсь обратно. Вот я на траве. Неожиданно, однако. Травинки настойчиво щекочут мне шею. Я блаженно улыбаюсь, сама не понимая, чему и почему. Но принц не разделяет моей радости, хотя недавно перед святилищем клялся в обратном. Быть в радости и горести же! Михаил с потемневшим лицом смотрит на меня сверху вниз, подхватывает и молча закидывает на плечо. И вот я в спальне. Стоная от дикой головной боли, порывисто сжимаю пальцами одеяло и бормочу пустые слова. Кажется, я уже где-то между мирами. Ната. Лицо Мишуты возникло перед моим, словно лик ангела. Его сияющие влажные глаза, четкие горизонтальные морщины на лбу, недовольно сомкнутые губы. Я не смело потянула к мужчине пальцы, чтобы понять, настоящий ли он, или только привиделся. «Ната, ты проспала весь день», — пробормотал принц и крепко сжал мою ладонь, будто почувствовал, как это сейчас для меня важно. Уже глубокая ночь. Пальцы обмякли, ладонь выскользнула, и я, фыркнув, придавила щекой подушку. «Ящер, что? Требует первую брачную ночь?» Тихонько застонала. «Ты сам как-нибудь», — выпалила я и обняла край одеяла руками. Дернула его на себя и, завернувшись как в кокон, упала носом на подушку. «Что сам?» — не понял принц. Объяснить подробно не смогла. Снова угодила в междумирье. Открыла глаза и не поняла, где нахожусь. Это точно не моя спальня. Я лежала в мрачной каморке, похожей на темницу или подземелье. С четырех сторон подпирали мрачные стены из холодного камня. Так и воспаление легких можно подхватить. Спину грела только темно-коричневая косматая медвежья шкура. Низкий потолок завершил удручающее впечатление. Я зажмурилась, надеясь опять провалиться в сон и вынурнуть в более приятном месте. Но, увы, темное логово никуда не делось. Пришлось смириться с невзрачной реальностью. Свечи вокруг медвежьей шкуры мягко освещали убогую комнату. Резко вскакивать я побоялась. Неторопливо изучала обстановку перепуганным взглядом. Бежать особо и некуда, потому что двери просто нет. Как, впрочем, и окон. Итак, новости были неутешительными. Во-первых, кто-то лишил меня дорогого свадебного наряда. Я возлежала на шкурин в том самом коротком хлопковом платье, в котором прибыла в королевство драконов. Носила его тут, как ночную сорочку. Не выкидывать же. Во-вторых, подземелье явно охранялось магией. Окон и дверей нет. Но внутри стоял чистый воздух с удивительно приятным свежим ароматом, как после дождя с грозой. Откуда он мог взяться в мрачном подвале? Один правильный ответ — магия. В-третьих, какой-то злодей пытался выкрасть мое обручальное кольцо. Невелика потеря, конечно, но больше меня беспокоил безымянный палец под кольцом. Он покраснел и опух. Золотой дракон на перстне намертво впился в кожу когтистыми лапами и не отдал ворам свою прелесть. Меня. Повезло еще, что руку не отрубили. На третьем пункте Шерлок Холмс внутри меня браво воскликнул «Эврика» и подкинул замечательную идею, что королевская семья решила по-тихому от меня избавиться. Заперли в подземелье, как ненужную болезную жену, а Мишуту уже наверняка женили повторно на более правильной и менее требовательной невесте, Авроре. Я тяжело вздохнула и привстала, опираясь на локти. Тело по-прежнему ломило от усталости, зато соображалка работала значительно лучше. Я уже не теряла мысли рассуждений и не выпадала в иную реальность. По углам каморки на металлических подставках я разглядела тлеющие угли и поежилась. Происходящее походило на какой-то варварский ритуал. Не хватало еще, чтобы меня, ненужную и никчемную, после свадьбы принесли в жертву какому-нибудь кровожадному драконьему предку. Вспомнила о церемонии и похолодела. Под какими чарами я вышла замуж за вредного дракона? Сама не поняла. Раздался протяжный скрежет, и камни на полу зашевелились и поднялись. Я закричала и дернулась, неуклюже попыталась подняться. Две свечи не пережили моих кульбитов и устояли. Обдали мне щиколотки горячим воском. Я захныкала, схватила одну из них, поднесла к раздвигающимся камням. Из дыры в полу вылезла чешуйчатая морда и сверкнула горящими глазами, как фарами. «Вот и доктор Ватсон пожаловал», — вырвалось у меня вслух. Михаил в простом хлопковом костюме, больше похожем на врачебный халат, вылез из дыры, а следом за собой вытащил толстую книгу в кожаном переплете. Я осторожно попятилась и застыла, чувствуя, что отступать некуда. Позади стена. Принц подобрался совсем близко, распахнул фолиант на середине, и мне в лицо полетела вековая пыль. «Ты чего пришел?» — закашлялась я. «Спасать тебе жизнь», — выдал новоявленный лекарь.